Глава 9. Едва Лотар добрался до лагеря, как на него напал жуткий голод. Он мог бы, кажется, сожрать быка, но прежде чем Желтоголовый нашел выход из замка Хефера, отрастил себе крылья и прошел лабиринт силовых полей и спустился на каменный карниз, где они разбили лагерь, Сухмед уже обо всем догадался и приготовил горячую, как огонь, похлебку из мяса убитого накануне яка, каких-то сухих корешков и растопленного снега. Лотар выхлебал две полные миски с сухарем, чего с ним уже давно не случалось, и пожевал мясо, рассказывая о том, что с ним произошло в замке Хефераа. А выбирался уже просто. Драконы выдохлись, остальные от шума, который они подняли, разбежались. «Пока шел к выходу, я никого не увидел», — закончил он свое повествование. «Это была чистая правда. Всегда бы так все кончалось», — подумал про себя Лотар. Виана посмотрела на него огромными желтыми глазищами белой волчицы и облизнулась. Она тоже только что сгрызла кусок мяса с костью, и движение это было вполне естественным. Но Желтоголовому почудилась в нем какая-то странная гримаса, то ли насмешка, то ли подавленный вздох сожаления. Он мотнул головой, отгоняя от себя наваждение. Если бы Ду-Лия хотела, она бы сказала ему все словами, без всяких недомолвок и облизываний. На Рубаса этот рассказ произвел самое хорошее впечатление. Он вскочил с одеяла, на котором сидел, слушая Лотара. «Ну, если все понятно, отправляемся в тайгу». Сухмед, за ним иди, послушно кивнули и принялись сворачивать лагерь. Им в самом деле следовало отправляться в тайгу. Этот огромный и ни на что не похожий простирающийся на тысячи верст северный лес, о котором рассказывали самые жуткие, самые небывалые истории, считался у степняков практически непроходимым и поглотил без следа экспедиции, караваны и даже целые племена и народы. Дорога туда большой радости не сулила, но делать было нечего. К тому же Лотару показалось, что Сухмед, следивший за сознанием Хефероа, пока он рассказывал еще внимательнее, чем сам Желтоголовый, уже определил точку в немыслимых пространствах тайги, которую белобородый маг назвал курганом одноглазой амазонки. И в любом случае им должно было помочь то, что путь их лежал к истокам Ура, действительно немалой реки, о которой даже Рубас, было мало бывший в центре северного континента, кое-что слышал. С самого начала лес оказался негостеприимным. Им пришлось голодать. Съев все мясо, они попробовали поохотиться, но даже Сухмед со своими магическими способностями на десятки миль в округе не мог обнаружить зверя крупнее мышки. К концу недели, когда кончилось даже Сухметово месиво, пришлось отговаривать ремни, отыскав заросли сухих кустов для костра. Хотя Сухмед и уверял, что они получились совсем неплохо, можно было пожевать и кое-какие куски и даже проглотить. Азмир стал жаловаться, а Рубас ругаться. На третий день голода они уже ослабели и смогли пройти не больше 20 миль. К счастью, безжизненный лес сменился горным, низкорослым, густым и засыпанным снегом. Здесь уже водилась кое-какая живность. Сухмед нашел гнездовье каких-то странных голубей, и они с удовольствием набили почти две дюжины небольших, чуть больше кулака птиц. Они понимали, что после долгого голода лучше не набрасываться на еду, но наелись до рези в желудке. После роскошного ужина они встали очень поздно и едва смогли шевелиться. Азмир предлагал запасти еще птиц в дорогу, но Сухмед ему объяснил, что теперь голодные времена кончились, хотя бывший предводитель бандитов ему не поверил. К вечеру этого дня они и в самом деле вышли к великолепному горному озеру. Здесь было полно рыбы и бесчисленное количество перелетных уток, гусей и лебедей. А вода в нем хоть и была ледяной, но сверкала такой чистотой и голубизной, что Лотар не удержался и трансмутировал себе жабры, и поплавал под водой, как настоящая амфибия. Это привело Азмира в ступор. Он просто не мог поверить, что человек, рядом с которым он жил почти месяц, оказался способен на такое. Вечером пустынник отсел на некоторое расстояние от костра, опасаясь, как бы что-то подобное не учинили Рубас с Сухметом. Старику пришлось насылать на бывшего грабителя чары утешения, и только после этого пустынник стал вроде бы отходить и даже меньше боялся волчицы. На берегу озера они отдыхали целый день. Лотар почувствовал, что это необходимо. Да и распылить ауру странников было легче и в покое, на привале. Лотар, правда, выразил сомнение, нужно ли это, но Сухмет даже спорить не стал, а молча сел, глядя на заходящее за покатые горы солнце, и принялся за дело, чтобы очистить их от зелени. К исходу следующего дня они подошли к террасе, которой заканчивалась огромная плата. Открывшийся вид был так прекрасен, что они почти час смотрели на голубой простор, на зеленый ковер леса и лишь изредка прерываемый желтыми песчаными языками близкой пустыни и сверкающими, как серебро, мелкими озерцами. Доживали рыбу, которую накоптил Сухмет. Спуск занял почти два дня, потому что терраса, как ни странно, оказалась высотой более 1000 футов. Предложение Лотара перенести всех на крыльях было встречено скептически, а тропинку, ведущую вниз, они нашли не сразу. Когда они спустились на них, сразу навалилась жара. Как и полагалось по календарю, тут стояло лето. В течение следующей недели они одолели расстояние чуть не в 3 раза большее, чем за месяц блужданий по горам. Для Рубаса 30-40 миль с одним привалом в день оказалось чрезмерной нагрузкой. Обычно жизнерадостный мирамец выглядел погасшим и равнодушным ко всему на свете. Лотар уже в который раз подумал, что его друг заметно сдает. И когда уже все стали подумывать еще об одном дне отдыха, они вдруг вышли к морю. Но Сухмет со вздохом учителя, уставшего объяснять очевидное, пояснил: «Это не море, это великое озеро. Начало северного континента, если вы соблаговолите вспомнить карту». Лотар вспомнил карту. Северный континент и в самом деле начинался с огромного соленого озера, в которое впадало более 1000 рек и речушек, текущих как с гор, так и из тайги. Кстати, река Ур тоже впадала в него. Это озеро делило не очень широкую перемычку северного континента, упирающуюся туда, где сходились все 4 континента мира, на 2 изрезанные почти кружевные полосы земли, где располагался 10 княжеств и государств, непрерывно выясняющих друг с другом отношения. Зато в северной части озера начинался уже тайга, и тот берег озера никому, кажется, не принадлежал. Итак, им предстояло пройти через 10 воинственных княжеств, и Лотар с уверенностью заранее мог сказать, что это невозможно. Но Сухмет, который поймал эту мысль желтоголового, лишь усмехнулся. У него уже все было продумано. Там, где они сейчас оказались, вдоль рек появились деревни. Лотару показалось, что жить тут можно было бы и хуторами, как жили в северных степях. Но Ди, который лучше знал местные нравы, не очень отличающийся от нравов северной части его родной Поднебесной, произнес только одно слово – «грабители». Действительно, грабителей тут было немало. Они поняли это потому, что их ни в одной деревне ни разу не пустили ночевать. С чужаками тут просто не разговаривали. Тем более с такими подозрительными, с оружием и без поклажи, то есть явно не купцами. Однажды Виана разбудила Лотара перед самым рассветом, внимательно и требовательно вглядывалась в него. Лотар почувствовал этот взгляд, словно его кто-то толкнул. Виана сидела, мирно обернув хвост вокруг ног. «Мне нужно уйти», — сказала она своим звеняще молодым девичьим голоском. «К тому же и это тело надо отпустить. Оно устало, и ему пора возвращаться». «А как я узнаю тебя, когда ты вернешься?» «Узнаешь». И она исчезла, растворилась в предутреннем мраке. Лотар поднял световую чувствительность глаз, чтобы последить за волчицей еще немного, но, как ни старался, ничего не увидел. Помимо воли, им овладела грусть. Ему захотелось, чтобы Виана вернулась поскорее. На 3-й день путешествия по берегу Великого озера они вышли к большому и богатому городу Итл-Архенах. Здесь они, наконец, смогли впервые за много недель вымыться в настоящей бане и выспаться на настоящих простынях. Это существенно подкрепило их силы. На следующий день Рубас и Лотар отправились на рынок и в порт. И тут их ожидало первое разочарование. Оказалось, город готовился к войне, и мужчин, способных носить оружие, не выпускали из страны без залога. Причем залог был так велик, что денег Сухмета хватило лишь на 1 человека, да и то, если поторговаться со сборщиком. Восточник уже начал раздумывать о магическом приеме, позволяющем выбраться из этой ловушки, как вдруг Азмир совершенно случайно, но на редкость удачно, познакомился с купцом из северных стран, который не мог уйти на своем кораблике из Архенаха. Купец согласился подделать документы на всех четверых, как на наемных стражников с севера, что существенно уменьшало залог. Он даже брался уплатить эту сумму, но требовал, чтобы они провели его корабль мимо пиратских островов. На том и сошлись. К этому времени Сухмед уже рассеял их ауру путников так основательно, что Рубас даже впал в сонливость. Но на корабле это никому не вредило. Это не повредило даже тогда, когда у островов за ними погнались несколько очень быстроходных и хищных на вид филюк. Лотар не очень хорошо знал мореходное дело, но даже он понял, глядя на эти низкие, мелко сидящие в воде кораблики, больше похожие на лодки, с которыми в Южном море рыбачат у берегов, что им не уйти, и схватка неизбежна. Купец, который их нанял, запаниковал, и пришлось прогнать его с палубы, чтобы не мешал, но тот вбегал в свою надстроечку, то выбегал, так что покоя от него все равно никому не было. Лотар подошел к Сухмету, который сидел на корме рядом с Ди и спокойно разглядывал приближающиеся филюги. «Ты был против драки, чтобы не выдать тебя раньше времени», — сказал он. «А сейчас?» Сухмед вздохнул и погладил посох Гурама, который мирно лежал на его коленях. «Я и сейчас против. Но, кажется, эта шайка состоит из двух кланов, и в ней два предводителя». Лотар все понял. «А удастся?» Сухмед усмехнулся, по-восточному кивнул и, не обращая внимания на купца, на капитана их кораблика и даже на матросов, принялся читать заклинания. Это оказалось очень эффективным. Пираты впали в боевую ярость раньше времени. Тогда, проверив все еще раз, Сухмед выстрелил из посоха Гурама острым тонким лучом, и на одной из филюк началась потасовка. Минут через пять один из дерущихся вдруг вскочил на борт и пронзительно закричал о помощи, размахивая каким-то платком. Это послужило сигналом. Три или четыре филюги изменили курс и пошли на сближение с тем суденышком, где кипела драка. Тут и остальные, прекратив преследование северного кораблика, сдвинулись бортами с изменившими курс собратьями, и выяснять отношения стала вся шайка. Купец, капитан, а с ними все матросы вздохнули с облегчением. Но когда они миновали опасные воды, купец вдруг загрустил. Лотар прочитал в его сознании отчетливую мысль, что не стоило платить залог за всех этих странных пришельцев, хватило бы и одного Сухмета. Он так убивался по затраченным впустую деньгам, что когда они уже пришвартовались к небольшой пристани в устье какой-то северной реки, и их пути расходились, Лотар, сходя на берег, сказал ему: «А если бы банда оказалась из одного племени, или была бы лучше организована, или волшебство не подействовало бы?» Такие простые мысли не приходили купцу в голову. Он просветлел лицом и переспросил: «Так что, все было не зря?» А Сухмед добавил: «К тому же, считай, ты купил не просто магический трюк, а мешок чистого везения, а за это переплатить невозможно». И хотя купец пока ничего не понял, ему предстояло понять это позже. У всех, кого хоть раз взял под защиту Лотар, дела шли успешнее, чем когда-либо прежде.